Клэр Вирга и Алена Мун. «Женить нельзя помиловать». Читают Рустам Багизов и Марина Шарова. Глава первая. Кристиан. «Тебе нужен якорь!» Леонард сидел в моей комнате, словно был хозяином. Хотя в целом так оно и есть. Все-таки он король. Ему, по сути, принадлежит вся страна, этот дворец и моя комната. Но не моя жизнь. «Ничего мне не нужно», — буркнул, разглядывая дно бокала. «Надо бы долить еще». «Еще как нужен!» Лео вскочил и замахал руками. «Ты хоть понимаешь, что случится, если в твоих, как ты это называешь, путешествиях что-то произойдет? Где мы будем тебя искать? Да и найдем ли?» «А зачем меня искать? Ну, попутешествую и вернусь». «А если тебя закинет к демонам? Или еще куда? Оттуда ведь нельзя вернуться без якоря». «Лео, перестань». Этот разговор повторялся из раза в раз уже в течение нескольких лет. С тех пор, как мне исполнилось 25. Я думал, что со временем брат с матерью успокоится, но нет, наоборот. Беседы стали происходить все чаще, а уговоры становились все настойчивее. Неужели им непонятно? Я хочу быть свободным. Этот якорь будет меня ограничивать. «Нет». Внезапно в его голосе прорезалась сталь. «На этот раз я не отступлю. Тебе нужен якорь. В конце концов, у тебя есть долг перед государством». «Король ты, а не я». «Да, но ты брат короля и не можешь вести себя так необдуманно. А если завтра на нас нападут? Понадобятся твои услуги для защиты государства, а магия нестабильна. Нет, разговор окончен, я больше ничего не хочу слышать». Он поднял руку, видя, что я открыл рот, чтобы возразить. «До 30 лет ты обязан войти в полную силу, а значит...» «Жениться. Ага. Я в курсе. Вот только делать это категорически не собирался». «И я уже объявил начало отбора». «А вот это плохо. Придется что-то делать, хоть как-то задержать артефакт. Если до 30 я не женюсь, от меня все отстанут. Осталось продержаться меньше года. Даже сбежать не получится. Раз об отборе объявлено, значит, придется остаться, чтобы не навлечь неприятности на семью. Конечно, они доставляют мне массу неудобств, но любить их меньше я не перестал. А значит...» Брат многозначительно смотрел на меня, явно ожидая ответа. Прокручивая в голове варианты, я лишь показательно вздохнул. «Ладно, твоя взяла». Лео довольно улыбнулся и встал. «Тогда решено. Уже через пару дней начнут прибывать невесты, так что будь добр, не подведи. Наверняка в этом цветнике найдется хоть одна, которая тебе понравится». «Сомневаюсь», — пробурчал еле слышно. «Молодые безголовые девицы, думающие только о балах и нарядах, меня не интересовали от слова совсем. С ними даже побеседовать не о чем, не говоря уж о чем-то более серьезном, типа защиты государства и прочего. Учитывая, что артефакт настроен на девиц не старше 23, мозгов у невест будет с пшеничное зернышко. Точно как у моей двоюродной тетки. Ту тоже при помощи отбора выбрали. И всю жизнь, пока не померла, она вела себя так, словно ей вечные 20. Даже в 55 рядилась в кружева, рюшечки и все розовое. Еще и телеса свои морщинистые на показ выставляла. Думала, что это красиво. А уж глазки как строила, хоть школу открывай». Покачал головой. «Такая мне точно не нужна. А все относительно умные уже перешли рубеж 25 лет. И таких на отборе не предвидится». От таких размышлений заболела голова и заныли зубы. «Нет, нужно что-то сделать, как-то отсрочить прибытие невест. А это можно сделать только одним способом». Твердо кивнул самому себе, а потом все же долил в бокал. «Прежде чем осуществить задуманное, нужно, чтобы, во-первых, все улеглись спать, и меня никто не заметил, а во-вторых, вспомнить все, что знаю, чтобы сделать правильно. Иначе последствия угадать будет невозможно». К моменту, когда весь дворец погрузился в тишину и почти темноту, я встал и накинул плащ. Меня никто не должен видеть. Жаль, что я не обладаю магией иллюзии и скрытности. А портальная магия на территории дворца не работает. Поэтому придется пешком. Хорошо, что дорогу к артефакту я знал на зубок и мог найти хоть с закрытыми глазами. Не пришлось брать фонарь, иначе меня могли заметить. Несмотря на ночь, во дворце обязательно кто-то не спит, как минимум стражники, и свет в окнах мог привлечь их внимание. Добрался до хранилища без приключений. Оставалось самое трудное — испортить артефакт так, чтобы ни одна невеста не призвалась. Не будет их, не будет и отбора. Наверняка там у девиц уже женихи, так что ничего не потеряют. Хотя, конечно, есть и те, кто ради принца готов будет расстаться с любовью всей жизни. Такие мне тоже не нужны. Так что все в плюсе. А что касается обязанностей, найдем другого портальщика. Да пусть его хоть принцем сделают, мне все равно. Только бы в покое оставили. В тайнике пришлось зажечь светляк. В отличие от коридоров, тут была кромешная тьма. Артефакт лежал на алтаре и слабо пульсировал. Это означало, что через несколько часов, когда он засияет, у всех подходящих невест на запястье появится метка. А пока... Достал заранее приготовленный нож для писем и уколол палец, капая кровью на артефакт. Он среагировал, перестав пульсировать, явно ожидая моих слов. Этот камень нельзя было назвать разумным, но и простым он не был. Говорят, в нем заключены духи предков. Именно поэтому именно он подбирал идеальную пару на отборе. «Значит так, слушай меня внимательно», — зашипел я. «Никакого отбора, слышишь? Иначе я тебя отсюда вынесу и закину через портал в мир демонов. Или еще лучше, возьму что-то потяжелее и... Думаю, пояснять последствия не стоит. Поэтому либо ты выполнишь мою просьбу, либо... Если понял, дай знак». Камень пару раз мигнул, словно ответил, и потух. Вот и славно. Значит, никакого отбора. Можно жить спокойно. Развернулся и вышел из тайника, плотно прикрыв за собой дверь. Если бы я знал, чем обернется мой поход, лучше бы сбежал, честное слово.